Вот союзники дали это обязательство. Вы повторили его с кремлевской трибуны. О, она высока, эта трибуна. Повторили и точно сказали народу: «Вещь, вещь, второй фронт будет». А союзники бац и отказались от второго фронта в 1942 году. В какое положение вы поставите себя перед народом? Нет, ты тут не прав. Народ, он не так, прости меня, не мудр, как ты о нем думаешь. И поверь мне, он знает о наших отношениях с Западом не меньше нас с тобой. При этом понимает факты отнюдь не так прямолинейно, как понимает, или вернее хочет понимать их Иоанн Бардин. Остановись, сделай милость. Ты хочешь сказать, что народ — это ты? Не я, Иоанн Бардин, а ты, мой мудрый отпрыск. Нет, наверное, не я. Но, прости меня, и ты не народ. Народ — это больше нас с тобой. Много больше. Фу, вот истина, тетка Ефросинья. Тут тоже, чтобы переговорить, надо путь соли слопать. Хватит с меня, я поехал. Иоанн встал и пошел в свою комнату. Ты сказал, поехал? Да, я тебя ждал, чтобы уехать. Ивантеевская квартира Тамиронова без присмотра. Здоров буду, завтра вернусь этим часом. Он взял кипченку, бросил на руку старый Миронов реглан, пошел из дому. Он шел неожиданно быстро, отводя в шаге здоровую руку, как казалось Бардину, подогретый разговором, который у него только что был сыном. Видно, шел и костил во всю Егора. Истинно, тетка Ефросинья, надо тут соли съесть, чтобы переговорить. «Ольга, Ольга, когда будет?» — крикнул Егор отцу вдогонку. «Как смеркнется, так и будет», — молвил Иоанн, и приподнял над головой кипченку, и от этого, как показалось Егору, слова, произнесенные отцом, обрели чуть иронический оттенок. Иронический? Да не было ли в этом поступке Иоанна второго смысла? Чего он вдруг шарахнулся и пошел прочь? Ждал сына, почитай, полгода, считал дни и недели, потом вдруг поднялся и пошагал прочь. Как он сказал только что, как смеркнется, так она и будет. Да не подстроил ли старый Иоанн вот этой встречи Егора с Ольгой? Ушел и будто запер их одних в пустом доме. Бардин шел по дому, из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, и дом вдруг загудел, застучал, загрохотал, точно тишина, что втекла сюда из сада, вдруг треснула. Он шел по дому, и в его сознании жил только этот грохот. Видел ли он, что всего несколько месяцев тому назад хозяйка этого дома была Ксения, и все, решительно все, что является миром этого дома, создано ею. Видел ли он сейчас, что все видимое здесь было результатом ее верности этому дому, ее любви к Егору? Вот этот письменный стол, который она купила по дешевке на Преображенском рынке, а потом продраила наждачком и трижды покрыла лаком. Вот эта настольная лампа, доставшаяся ей от ее знатных предков, и многократно реставрированная и возвращенная к жизни, чтобы украсить стол Егора. Вот этот коврик у кровати Бардина. Видел ли сейчас Бардин все это, шагая по дому? И думал ли он, что не в ином месте, а именно под этой крышей Ксения поставила на ноги семью, дала жизнь детям Бардина, а ему, Егору, дала ощущение полной жизни, великое чувство, которое не было бы дано ему, если бы у него не было Ксении? Думал ли об этом Бардин? А может, этот грохот, как предвестник того неотвратимого, что надвигалось на Егора Ивановича вместе с этим медленно тускнеющим июньским днем, вместе с сумерками, вместе с ночью, должен был все смести, смести начисто, обратив в пепел все старое? На рассвете Ольга оставила Егора и сбежала в свою комнатку, сбежала на минутку, чтобы вернуться в красном платье. «Господи, да не будь ты таким, Соней! Взгляни на меня!» Она пошла по комнате со стыдливой храбростью, поводя плечами. «Да не ночью ли была рождена эта храбрость?» «Люблю все новое», — произнесла она и засмеялась тихо. «Прости меня, но я и дом переделаю на свой лад, переделаю и не пощажу». А что ты не пощадишь? Сестрино? Спросил Егор, утирая ладонью слезы, которые вышибало утреннее солнце. Оно было над подоконником. Пойми, она тебе не чужая, сестра. Ольга пошла прочь. Верно.